Вид контента как инструмент продаж зависит от ваших сильных сторон. В настоящее время способов транслировать свою экспертность в онлайн-пространстве и в офлайн-пространстве при личном общении множество. И, допустим, за 11 лет сам Инстаграм перерождался и перевоплощался большое количество раз. Все это происходило на моих глазах, потому что я в Инстаграм нахожусь с 2013 года. Каким-то метаморфозом я привыкала, в чем-то видела свою сильную сторону и реализовывала ее по максимуму, а что-то пропускала мимо, потому что понимала, что это не мое, не органично входит в мой бизнес, в мою жизнь. Самое главное, о чем вы должны думать, а в чем же ваша сила или что бы вам хотелось реализовывать, чему учиться. К сожалению, многие в основу ставят тренды и совершенно не используя или не развивая то, что у них заложено и к чему есть предрасположенность. Вы все не маленькие дети, вы можете обратиться к себе, проанализировать себя, вспомнить свои сильные стороны, которые, я уверена, вы демонстрировали в школе, в институте, на работе. И самое забавное, вы этим гордились, а вас за это хвалили. Какие есть виды трансляции ваших услуг, товаров, собственной экспертности? Я уже неоднократно говорила, мы можем что делать? Мы можем в текстовом варианте говорить про свой продукт, про свою экспертность. Через короткий текст, через длинный текст, через фото, через видео. Видео может быть тоже разное. Короткое, типа Reels, Stories, типа прямых эфиров. И вообще прямые эфиры как таковые, большие, длинные. Аудио и личное общение. Большая ошибка – гнаться за трендами, пытаться заставить себя делать то, что модно, но смотрится с вами совершенно неорганично. А что это значит? Это значит, что транслируя свою экспертность через такие нетипичные вам способы, зритель будет видеть, будет ощущать ложь, будет чувствовать наигранность и непрофессионализм. Ваша задача – создавать собственное пространство, ваша экспертность, единое и органичное. Используя виды контента, которые вам подходят, вы закладываете основу своего личного бренда или бренда своей компании. Потому что спустя время у вас начнет вырабатываться свой собственный стиль в подаче информации, будь то фото, текст или видео. Если кто-то из вас скажет, что у меня ничего не получается, ни красиво излагать свои мысли, ни интересно рассказывать истории вживую, не говорить на камеру, не фотографировать, не говорить за кадром так, чтобы вас слушали, я вам не верю. Не верю, что есть люди, которые ничего не умеют из того, что я перечислила. Уж если вы умеете печь, если вы умеете расписывать пряники, а это куда сложнее, чем включить кнопку на телефоне, то и талант из всего вышеописанного у вас точно есть какой-нибудь. Мы с вами разобрали, какие виды контента есть, а где его можно использовать и масштабировать. Сейчас поговорим про это. Текст. Он может быть короткий, он может быть длинный, и где же его можно использовать? Если вы сидите только в одной социальной сети или как-то только в одностороннем порядке используете там возможности, не знаю, ваших мессенджеров, то этого, конечно, мало. Текст можно использовать в следующих местах. Ну, в Инстаграм, понятно. Хоть это больше про визуал, все равно смыслами нужно наполнить и картинку, и видео, поэтому и короткие тексты, и длинные тексты можно спокойно использовать в Инстаграм. Телеграм-канал – идеальная площадка для написания текстов. Люди туда приходят больше читать, нежели смотреть картинки, нежели смотреть видео. ВК-сообщество. Ну, тут сам Бог велел писать. ВК уже себя зарекомендовала именно как социальная сеть, в которой читают. Там аудитория достаточно взрослая, там нету малышей, там 12, 18, 20 лет. Больше осознанной аудитории, которая читает. То же самое с Дзеном. Кто не знает, что это за площадка, Дзен – это такая новостная лента про себя, про свои услуги, про свою экспертность, которую вы можете создавать сами. Такое, знаете, СМИ о себе. Поэтому там тоже отлично заходят тексты. Итак, Если вы классно пишете, почему бы вам не писать тексты в СМИ, в средства массовой информации? Это очень востребовано, и в других модулях мы с вами поговорим о том, как же выйти на средства массовой информации и как стать автором в онлайн-изданиях, и даже не в онлайн-изданиях. Рассылка. Рассылка – это отдельная, скажем так, история, где вы можете создавать письма с интересным текстом, с интересными видео, допустим, или фото, подкрепленные, потому что без текста, наверное, будет бессмысленно, и рассылать потенциальным клиентам или реальным клиентам через те же самые мессенджеры, через e-mail рассылку. То есть вы там можете использовать вот эту свою сильную сторону. Фото. Ну, с фото все понятно. Это Инстаграм в первую очередь, потому что это визуал. ВК-сообщество. Когда у нас идет текст сплошняком, скажем так, это будет надоедать, поэтому нужно, конечно, разбавлять это фотографиями. Поэтому ВК-сообщество или личная страница тут тоже подойдет. И Дзен. В Дзене такая же история. Заголовок, картинка и текст. То есть они очень органично вместе существуют. Видео. Короткие видео, длинные видео. Если мы берем, допустим, Инстаграм, это может быть Reels, кому-то это органично, кому-то это очень нравится. Но если вы классно проводите эфиры, и вам это комфортно, вы чувствуете вот, общение с аудиторией, вам это нравится, вы эти прямые эфиры можете использовать не только в Инстаграм, вы можете делать вообще, приглашать людей на свои вебинары отдельно, свою аудиторию из Инстаграм, из мессенджеров и проводить эфиры по вашей теме, по вашей экспертности на отдельной площадке. В Инстаграм есть длинные эфиры типа IGTV, YouTube. То есть, смотрите, какая интересная история. Если вы делаете короткое видео типа Рилса, вы можете его использовать и в Инстаграм, Рилс, и в Ютубе, они называются шорт, и в, допустим, ТикТоке, тоже короткие видео. То есть, сняв одно видео, вы можете его рассылать на разных площадках. ВК. ВК есть такая тема, как эфиры и трансляция. Я их сюда ввела, но на самом деле я в ВК вообще видео не смотрю, и я думаю, что они там не сильно пользуются большой популярностью, потому что ВК-площадка – это все-таки про текст, поэтому туда можно это все вставлять, но я не думаю, что будет большой отклик. И Дзен. В Дзене также можно использовать видео. Там есть и горизонтальное, и вертикальное. По поводу длинных видео, то, что я говорила, да, вы отдельно можете создавать вебинары про свою экспертность. У меня такие, ну, я не скажу, что это сильно длинные видео, до 10 минут в Ютубе, где я создаю уроки. Я думаю, что, ну, не знаю, нет уже, наверное, людей, которые не знают, какой у меня канал. Мне комфортно. Люди видят мои руки, люди видят работу. У меня голос за кадром. То есть я подобрала для себя самый удобный, самый комфортный мне способ трансляции информации. Аудио. Очень недооцененная история. Потому что аудиоподкасты – это а-ля радио, которое транслирует, ну, какую-то интересную тему. У нас с вами тоже ведь в Телеграме, в закрытом Телеграм-канале идет обучение по типу подкастов, потому что вы слышите мой голос, вы меня не видите. Я пишу, если я пишу уроки, то они достаточно емкие, то у нас, в принципе, все обучение идет через аудио. Телеграм-канал, он может быть открытый и закрытый. Если вы ведете телеграм-канал, вы можете писать, вы можете туда наговаривать, и там это очень хорошо, скажем, органично используется. Ну и в ВК-сообщество есть тоже возможность подкрепить аудио, то есть там же записать и подкрепить, и люди там тоже могут это слушать. Личное общение. Офлайн мероприятия, допустим, какие-нибудь бизнес-встречи, события, марафоны, где собирается ваша целевая аудитория, где собираются люди, которые заряжены одной идеей, такие же предприниматели, как вы. И если вам комфортно рассказывать про свой продукт, про свою услугу вживую, на аудиторию, а есть люди, которые мне писали, вести соцсети для меня просто пытка. Я могу вживую так рассказать про свои тортики и пряники, что люди вот прям говорят, хочу купить. Как только идет речь про Инстаграм там или про ВК, все, руки опускаются, я ничего не могу. Выбирайте, ищите, ходите на такие бизнес-встречи, бизнес-завтраки, бизнес-мероприятия и рассказывать вживую о себе и о своем продукте. Я про все это напишу, но самое главное и фраза, наверное, вот этого урока должна быть такой. Создавайте точки касания с вашей аудиторией через те виды контента, которые будут вызывать доверие у вашей аудитории к вашим продуктам либо к вашим услугам. Еще раз повторю, создавайте точки контакта с аудиторией через те виды контента, которые будут вызывать доверие к вашему продукту либо к вашей услуге. Если вы пойдете, не будете использовать свой внутренний потенциал, пойдете по истории модно, в тренде и так далее, но неорганично с вами, это все равно будет смотреться неуместно. На этом урок у нас сегодня заканчивается, и много идей, которые, я думаю, что у вас должны сейчас откликнуться и понять, а где же вы упускаете возможность проявить свою экспертность и через какой вид контента рассказать о себе и о своей услуге.